Шалыка трясло, как при жестокой ломке. Он попытался отвернуться, но грязные мозолистые пальцы Бритова жестко ухватили его за подбородок и, чуть не сломав шею, развернули голову обратно. «Смотри, сука, смотри, пока глаза есть», — велел Бритый, и Шлыку уже ничего не оставалось делать, как подчиниться. Толченый, будто играясь, легонько тюкнул топориком по бревну, и очередной душераздирающий крик разнесся между голыми скелетами деревьев, отдаваясь эхом в пустынный, продуваемый злыми осенними ветрами лесопосадки. Шлык почувствовал, как по его левой ноге потекла горячая струйка. Гуля лежала лицом вниз. Тяжелый ботинок соболя вдавливал в рыхлую холодную листву его неестественно изогнутую шею. А Пит ногой прижимал к бревну его руку. Точнее, то, что от нее осталось. Толченый отсек уже четвертый палец и с торжествующим возгласом подбросил его вверх. Совершив пируэт, окровавленный кусочек плоти упал на землю, и Толченый тут же втоптал его в грязь. Горло Шлыка сдавил спазм. Он был полностью деморализован. Хотя он неоднократно участвовал в расправах над провинившимися, но когда расправиться собираются с ним самим, это совсем другое дело. Экзекуция над Гулей, известным вокзальным каталой, продолжалась уже более получаса. Зря он был уверен, что ничего им не сделают. Зря надеялся на свою хитрость, ловкость, поддержку вокзальной братвы и старенький наган. Они долго паслись в чужом огороде, но Питу все-таки удалось отловить нарушителей правил. Когда спустились густые сумерки, всех четверых привезли в лес, и Шлык почувствовал, что это конечная станция. Всех закопают в холодную землю. И по понятиям это будет правильно. Вокзальная братва никаких предъяв сделать не сможет. Так и случилось. Пит сразу пристрелил голубя и коваля. Их тела валялись тут же, и Гуля им, наверное, завидовал. Наверняка он сейчас молился о том, чтобы умереть, а не о том, чтобы избежать смерти. Бритый и еще один долговязый парень, которого Шлык прежде не видел и не знал клички, брезгливо держали его под локти. Но зачем его, Шлыка, заставляли смотреть на то, что происходит? Чего добивались люди-лисицы? Самого Шлыка лишь дважды ударили по лицу, лишив переднего резца, после чего рот братка наполнился кровью. Он глотал ее, но иногда не успевал и сплевывал на землю. Похоже, что ему преподносит урок. Воспитывают. Но тогда значит, что его не собираются убивать. Шлык боялся в это поверить. «Как самочувствие, Гуля?» Лисицын убрал ногу и неторопливо закурил. «Вижу, не очень хорошо, да?» «Дерьмово выглядишь, старик. Приболел, что ли?» В тоне Пита чувствовалось участие и забота, причем изображал он их довольно естественно. «Прикинь, ведь у тебя не хватает нескольких пальцев. Как ты теперь будешь катать? Даже если честно сдавать, то как держать колоду? Хотя ты-то честно никогда не играешь». Но все равно. Катало без пальцев — дело невиданное. Казус какой-то. Слыхал такое словечко, Гуля? Казус. Очень забавное слово. Эй, ты меня слышишь? Соболь нагнулся, схватил Гулю за волосы и оторвал его голову от земли. Левый заплывший глаз пленника ничего не видел. Второй, налитый кровью, бессмысленно блуждал из стороны в сторону. Верхняя рассеченная губа распухла, нос тоже разбит и смещен в сторону. «Слышат, шеф, — доложил Соболь. «Перевяжите меня!» — вдруг тихо прохрипел Гуля. «Переве...» Но никто не испытывал к Гуле жалости. Даже Шлык. Он был больше озабочен тем, что ожидает лично его. В конце концов, Гуля командовал всеми, а он только подчинялся. Беспечно поигрывающий топориком толченый отошел в сторону, воткнул лезвие в дерево и принялся мочиться. «Казусы разные бывают», — продолжил Пит. «Прикинь, приходишь ты домой, а я с твоей бабой в постели. Казус? Конечно, казус. Еще какой. Или я прихожу на свою территорию бабки снимать, а ты уже все снял без меня. И это казус». Лисицын присел и заглянул избитому человеку в лицо. «Ты не думай. Мне тебя жаль, старик». Он помолчал. «И жаль, что у нас с тобой такая ботва вышла. Но ничего не поделаешь, Гуля. Закон жизни. К тому же я тебя неоднократно предупреждал. Верно? Я ведь предупреждал тебя». Гуля прошамкал что-то разбитыми губами, но понять смысл сказанного не удавалось. Пит склонил голову. «Что-что?» «Предупреждал. Пит, я...» «Нет-нет, Гуля», — отмахнулся Лисицын. «Не надо оправданий. Поезд ушел, Гуля. Тю-тю. Слыхал такое выражение? Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Очень грамотное замечание. В цвет. А это уже философия, Гуля. Ты философией случайно не увлекаешься? Напрасно». Пит заводил сам себя. И неизвестно, в какие бы еще дебри залез он в ходе своих рассуждений, но его прервал звонок мобильника. Вор достал аппарат, посмотрел на экран и прищелкнул языком. Затем отошел в сторону, чтобы его разговор не был слышен окружающим. Вернулся минуты через две. «Так, братва...» Пит похлопал себя по карманам куртки, нащупал сигареты и достал пачку. «У меня нарисовалась срочная дельца. Суета-сует, в рот ее. Придется сворачиваться. Как бы ни была мне приятна процедура общения с милыми людьми. Прикинь, Гуля, это я тебя имею в виду. А ведь сегодняшний день много значил для нас обоих. Не знаешь почему?» Гуля обреченно молчал. «Потому что это день прощания. Мы уже больше не увидимся, и я, как это говорится, скорблю». Вор обернулся. «Толченый, давай за руль отвезешь меня. Соболь, вы тут сами заканчиваете. На куски больше никого не кромсать. Не будем делать сисью мягкой. Просто похороните этого ублюдка со всеми почестями». Он указал пальцем на Гулю. «Закопайте живьем. Будем гуманистами. Подарим ему еще несколько мгновений жизни». Соболев равнодушно пожал плечами. «А с этим засранцем что?» Заскорузлый палец Соболя воткнул в направление Шлыка с мокрыми штанами, который уже почти висел на руках Бритова и его напарника. Он был в полубессознательном состоянии. «Этот пусть живет. Разрешаю». Пит великодушно взмахнул рукой. «Он хороший урок получил. Пусть теперь наладит бизнес на вокзале. Прогресс не должен стоять на месте. Истина, Соболь. Секи». Они дошли до просеки, на которой стоял забрызганный грязью Мерседес. Пыш пускал клубы дыма поверх приспущенного стекла. «Слышь, Пит, а зачем ты этого оставил?» — угрюмо спросил Толченый. — Он же прямой свидетель. — Ты, Леха, отстал от жизни, — назидательно сказал Пит. — Сейчас свидетели никого не интересуют. Всех только бабло интересует. Мерседес, раскачиваясь на кочках и скользя по жидкой грязи, с трудом выбирался из лесопосадки. Если бы инженеры и конструкторы корпорации Mercedes-Benz увидели, в каких условиях эксплуатируется их детище, они бы наверняка получили нервное потрясение. Наконец, шипованные колеса вцепились в асфальтовое покрытие. Машина резко набрала скорость.